Глава 44. Мила. Закрыв лицо руками, сделала несколько медленных вдохов и выдохов, чтобы сдержать подступающую истерику. На слезы времени не было. К тому же от принятых решений и действий зависела не только моя судьба. Где-то рядом в поселении общины находились мои подруги и, вероятнее всего, тоже взаперти. Дату обряда я не знала, но тянуть и проверять, надеясь на чудо, не очень-то и хотелось. Каждый день, проведенный в этих стенах, отдалял меня от шанса сбежать. Встав с кровати, подошла к панорамному окну и, отдернув полупрозрачные занавески, выглянула наружу. Из этой части дома можно было рассмотреть уголок роскошного плодового сада, где под деревьями, как раз в этот момент, на резной лавочке, сидел незнакомец, примерно моего возраста. Он курил и, глядя строго под ноги, хмурился и о чем-то напряженно думал. Парень показался мне смутно знакомым, но в академии я его точно не видела. Высокий и крупный, но поджарый. Заметно смуглый, с густыми бровями и с почти черными, коротко стриженными волосами. Чем-то он даже напоминал мне юного мужчину с Востока. Такого бы я точно запомнила. Меня он не видел. Посчитав, что мне срочно нужен союзник, я решила привлечь к себе внимание. Не надеялась, что парень, как храбрый рыцарь, немедленно бросится спасать меня из заточения, но надеялась хотя бы добыть информацию о девчонках. Оглядев окно, состоящее из множества отдельных застекленных секций, обнаружила ручку, но, дернув, смогла открыть узкую фрамугу лишь на несколько сантиметров. Дальше не получилось. В необычном механизме форточки что-то щелкнуло, и положение секции зафиксировалось. Ни вперед, ни назад. В образовавшуюся щель могла пройти только рука, стиснутая в кулак. Оглядев окно, скрестила руки на груди и, посопев, прямо с ногами залезла на широкий подоконник. Планировала хотя бы попытаться позвать парня, не привлекая лишнего внимания, но сделать это не успела. Сделав глубокую затяжку, он бросил окурок под ноги и, затушив носком кроссовка, встал и помахал кому-то рукой. Сначала к нему подошел Игнат, а следом Матвей. Братья обменялись с незнакомцем рукопожатием и начали что-то рассказывать. Говорил в основном Игнат, жестикулируя, иногда кивал на хмурого Матвея, а потом даже рассмеялся. Реакция последовала незамедлительно. Матвей кинулся на старшего брата и, повалив на землю, начал наносить удары. Игнат бил в ответ, нисколько не уступая бешеному натиску. Поэтому через пару минут лица братьев превратились в перекошенные маски, измазанные кровью. У Игната кровоточил разбитый нос, а у Матвея из лопнувшей брови текла кровь. Я не представляла, что могло стать причиной, но больше всего поразило не это. Незнакомый парень даже не попытался их разнять, хотя по габаритам почти не уступал братьям Холодовым. Он невозмутимо вернулся на лавочку и, закурив еще одну сигарету, продолжил наблюдать за бойней, иногда ухмыляясь и даже комментируя. Я могла закричать, и, скорее всего, меня бы услышали, но предпочла просто следить за происходящим, мысленно надеясь, что разбитые рожи этих самоуверенных кретинов хоть немного оттянут дату свадебного обряда. Все прекратилось, когда в саду внезапно появился Холодов-старший. Подойдя к сыновьям, он рявкнул так, что они не только мгновенно прекратили драться, но и встали по стойке смирно, а незнакомый парень подскочил с лавки и виновато опустил взгляд. Далее последовала короткая, но жесткая словесная взбучка, а потом все четверо направились к дому. Быстро спрыгнула с подоконника и, не желая, чтобы меня заметили за подглядыванием, поспешила спрятаться за шторой. Пока мужчины шли к дому, Холодов-старший продолжал строго отчитывать незнакомого мне парня. Так и не поняла, за что и почему досталось именно ему. Но расслышать их разговор не смогла. Через несколько минут в доме послышался приглушенный шум и разговоры. Подкралась к выходу и, приложив ухо к дверному полотну, затихла, пытаясь разобрать хоть что-то. «Бесполезно!» Часов в комнате не было, но по ощущениям прошло примерно полчаса, когда за дверью раздались звуки приближающихся шагов. шарахнулась к окну и, скрестив руки на груди, приняла максимально воинственный и непримиримый вид. Понятия не имела, кто войдет. Предполагала, что это глава общины или Игнат, но... Дверь открылась, а я удивленно вскинула брови. «Привет, я Тимур», — представился недавний незнакомец и, удерживая на руке поднос с едой, прикрыл дверь и запер ее на замок. Сунув ключ в карман, прошел вглубь комнаты и, водрузив поднос на прикроватную тумбу, начал беззастенчиво меня разглядывать. «Что?» — не выдержав, буркнула я и, кивнув на дверь, намекнула. «Хозяин приставил охранять, да?» «Какой хозяин?» — опешил парень и, сунув руки в карманы, нахмурился. «Ну, тот!» — снова кивнула на дверь и, пытаясь вспомнить имя главы, неуверенно выдавила. «Холодов Серса Станислав, кажется». «Папа?» — вскинув брови, хмыкнул Тимур и, расплывшись в улыбке, покачал головой, поясняя. «Нет, просто попросили отнести тебе еду. Ты же вроде не завтракала, а до обеда еще далеко. А тут каша, сырники с джемом и какао». То, что у Матвея и Игната есть младший брат, я вроде раньше уже слышала, но не ожидала, что им окажется Тимур. Братья были абсолютно разными, и заподозрить в этих троих близкое родство было крайне сложно. «Не буду есть», — огрызнулась я, и, гордо вздернув подбородок, добавила. «Унеси». «Нет». Лицо Тимура мгновенно из беззаботного и милого превратилось в холодную маску. Даже вздрогнула, осознав, как сильно он похож на своих братьев. Пусть не внешне, но эмоции и характер им явно раздали еще в утробе матери и отточили за годы жизни в скрытой от всего мира общине. Злить его не хотелось, но не из-за страха расправы. Этот парень пока являлся единственным потенциальным поставщиком информации, поэтому я тут же сменила тактику. «Я не голодная», — пояснила тихо, и, томно вздохнув, посмотрела в пол, а потом резко вскинула взгляд на Тимура. Кокетливое стреляние глазками раньше всегда считала баловством, но сейчас он сработал, явно смутив парня. «Надо поесть», — уже терпеливее проговорил он, и, покачавшись с пятки на носок, предупредил. «Игнату не понравится, что его будущая жена голодает». «А мне плевать», — фыркнула с вызовом и, прицикнув языком, поспешила пояснить. «Он не спрашивал моего согласия, и оправдываться перед ним я не обязана». «Ну, как знаешь», — хмыкнул Тимур и, направившись к двери, уточнил. «Так ему и передать? Он же явится воспитывать, а отец будет недоволен. По правилам общины, неделю перед свадьбой вам с женихом лучше не видеться». «Так и передай, пусть явится», — упрямо подтвердила я и, отвернувшись лицом к окну, продемонстрировала свою решимость. Тимур ушел, а я начала нервно расхаживать по комнате взад и вперед. Фраза про «неделю до свадьбы» сильно напрягла. Я рассчитывала, что успею найти выход, но, похоже, планы у клана Холодовых резко изменились, и времени на поиск подходящего выхода у меня просто не было. За размышлениями даже не заметила, как щелкнул замок, и дверь открылась. Резко обернувшись, столкнулась с тяжелым взглядом Игната и, поджав губы, судорожно сглотнула. Он оглядел меня с головы до ног и, сдержанно улыбнувшись, ласково проворковал. «Ну что, поговорим, невестушка?»